Глава 8. Талер. Официант приносит еду, быстро расставляет блюда на столе и отваливает. Ника сидит у меня на коленях, обхватив себя за плечи и смотрит в глаза. «Тимур, это правда, что они меня купили?» Я откидываюсь на спинку, раскинув руки. «Забудь о них, Ника, просто не думай». «Я хочу знать!» – упрямо хмурит брови. Кладу руку ей на коленку, а потом ползу по ноге под платье. Не знаю почему, но меня это платье пиздец как заводит. «Они не тебя купили, Ника!» Рука скользит по внутренней стороне бедра. Упирается в треугольник между ног. Оттуда идет тепло, и у меня в штанах существенно поднимается температура. Походу, пожрать мне сегодня не судьба. Они купили твою неопытность. Чуть язык не сломал, но по-другому говорить не хотелось. Ну, не невинность же. Я ж не поэт и не писатель. Хорошо, что не добавил что-то, что они купили, забрал я. Без денег, за так. «Я боюсь», — говорит еле слышно. «Тебе нечего бояться». Пытаюсь ее успокоить. «Поверь мне, пожалуйста». Ника вдруг выпрямляется, протягивает руку и гладит меня по щеке, по подбородку. Ее пальчики пробегаются по губам, а я смотрю на нее как дурак. В глазах мелькает что-то неуловимое. Не могу объяснить, что. Но изнутри начинает штормить. «Надо прийти в себя». Увереннее вдавливаю с нее рукой и спрашиваю, стараясь, чтобы прозвучало как можно развязнее. «Ну что, сначала будем есть, потом трахаться, или сначала трахаемся, а потом едим?» Я хочу, чтобы она не думала о тех двоих. Им жить осталось несколько часов. Зачем о таких думать? А бояться мертвецов даже как-то неудобно. И тут происходит то, что выбивает меня, как автомат от перегрузки в электросети. Ника ложится мне на грудь, обнимает за шею и утыкается макушкой под подбородок. «Мне все равно, Тим», — шелестит, — «только чтобы с тобой». И я, как рыбина, выброшенная на сушу, хватаю ртом воздух, а сам сижу, полулежа на спинке дивана. Не смею даже пошевелиться, потому что не хочу. Не хочу, чтобы это сейчас закончилось, чтобы она отлепилась от меня и отпустила. Мне плевать, что рубашка наверняка измялась, да и брюки тоже. Мне так круто пахнет моей девочкой, что я просто лежу с ней на груди и глажу ее волосы. Захватываю длинные пряди, и они красиво струятся сквозь пальцы. Натуральный черный шелк. И на вид, и на ощупь. Откуда ж ты взялась такая сладкая на мою голову? На обе головы. Она пристает, смотрит на меня, а потом осторожно касается губами. И я ловлю ее губы ртом. Я редко целуюсь. Поцелуи — это не мое. Девушки обычно обижаются, но мне глубоко похуй. Мне принципиально не касаться ртом рта, где был неизвестно чей член, а тем более, если известно. Поэтому я даже позы предпочитаю те, где не лицом к лицу. С Никой я об этом не думаю, просто ее целую, а она отвечает. И мне нравится так, как сейчас, неторопливо. Долго целуемся. Затем она отодвигается и нерешительно спрашивает. «Может, сначала поедим?» Рывком поднимаюсь и саживаю ее с колен. «Умница моя!» «Правильно, детка, у тебя не будет сил, если ты не будешь есть. И у меня тоже». Выжидаю, пока она увлеченно начинает ковыряться в салате, и говорю. «Давай заедем к тебе домой». Ты заберешь то, что посчитаешь нужным. Остальное купим. Она облизывается и согласно кивает. Как скажешь, Тимур. У меня от этого, Тимур, грозится начаться извержение, и не вулкана. Но я сам не хочу здесь, хочу на кровати, раздеть ее полностью и смотреть, а потом уже не только смотреть. Так что едем сейчас к ней на квартиру, затем мне нужно взять деньги, которые я привезу Саркису за Нику. То, что Саркису они не понадобятся, знаем мы с Шерханом. Главное, чтобы об этом не узнал Саркис. Доминика. Тимур входит первым, обходит квартиру, даже в туалет заглядывает, потом разрешает войти мне. Собирайся, я подожду в машине. Одежду не бери, мы все купим новое. Я все равно складываю в сумку вещи, паспорт, тапочки и чашку. Ее мне девочки подарили на день рождения. Жалко оставлять. Внезапно осеняет догадка, и я замираю, открыв рот. Тим мне попросил показать паспорт. Даже не взглянул на вещи. Он забрал ключи вместе с сумкой, а значит... Значит, он уже здесь был. И он... Он знает? Трясущимися руками лезу в свой тайник, который устроила в диване. Диван старый, с пружинным блоком. Изнутри отпоролась обивка, и там я храню свои сокровища. Лаки, фотографию и дневник с признаниями в любви Тимуру Талеру. Сейчас мне все это кажется ужасно наивным и глупым. Мне очень стыдно за мой детский дневник и детские признания. Потому что теперь я знаю, что такое взрослая любовь. У меня до сих пор ощущение, будто во мне твердый член Тима. И я не представляю, что будет, если он прочтёт дневник. Но выбросить его не могу. Это уже часть меня. Быстро сую на самое дно сумки игрушку и дневник с фотографией. Спрячу где-нибудь. Кто знает, вернусь ли я обратно в эту квартиру. В машине мой телефон немного зарядился. Как раз хватит на один звонок. Я набираю Борисовну по памяти. В моей телефонной книжке контакты только с работы. Как я понимаю, бывший. «Доминика, как хорошо, что ты позвонила, а я все утро тебя ищу». Конечно, она звонила. Тимур ее напугал, и она беспокоится. Меня окатывает волной признательности. «Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Телефон разрядился, все в порядке, не волнуйтесь. У меня все хорошо». «Доминика!» Пауза, и я как наяву вижу, как она поджимает губы. «Звонил Тимур. Спрашивал про тебя. Он хочет, чтобы ты взяла его банковскую карту. Ты подумай, деточка. Тебе ведь нужно учиться». «Татьяна Борисовна», перебиваю, «передайте Тимуру, что у меня появился жених. Я скоро выйду замуж». Моему будущему мужу точно не понравится, что я пользуюсь банковской картой чужого мужчины. Говорю «чужого», а у самой нервные окончания сплетаются в тесный, болезненный комок и подкатывают к горлу. Это неправда. Сегодня мы с Тимом были так близки, что, кажется, ближе просто невозможно. Но я должна сказать, чтобы Тимур перестал меня искать. Борисовна начинает озабоченно кудахтать и допытываться. Я клятвенно обещаю привести жениха и с ней познакомить. И даже думаю, кого можно попросить сходить со мной в детдом. Может, Макса? И смогу ли я вообще выйти из дома Тимура? Поспешно прощаюсь и удаляю звонок из истории. Телефон на последнем издыхании. Хорошо, что я успела позвонить. Окидываю взглядом квартиру, выбегаю из подъезда. Тим стоит у машины и говорит по телефону. Подхожу ближе и даже не удивляюсь, когда слышу его взвинченное: «Как замуж? За кого?» «Татьяна Борисовна, как вы можете так спокойно об этом говорить? Надо узнать». И тихо радуюсь, что Тим Талер не может по-настоящему меня контролировать. Трахаться у него выходит намного лучше. Замираю на полдороги, потому что Тим несколько раз впечатывает кулак в капот машины, и я вздрагиваю каждый раз, как под его рукой глухо отзывается металл. «Садись в машину, Ника!» – говорит он, не оборачиваясь. «Мы едем, и едем очень быстро!» Тим злой, я вижу, и внутри меня поднимается ревность. Он злой, потому что я выхожу замуж, и поэтому совсем не смотрит на меня. Он разгоняет машину все быстрее и быстрее. Стрелка спидометра уже пересекла отметку 150 км в час и медленно ползет дальше. У меня внутри все сжимается от страха. Я боюсь машин с тех самых пор, как меня сбили возле детдома. «Тим, почему мы едем так быстро?» Тихо спрашиваю. «Тебе не нравится?» Тим смотрит так, будто не может понять, откуда я здесь взялась. И меня снова накрывает волной ревности. «Нет». «Почему?» «Я боюсь». Тимур начинает медленно сбрасывать скорость, и я с облегчением выдыхаю. Он берет меня за ладонь и кладет на руль, сверху накрывая своей. «Извини, Ника. Я об этом не подумал. Не бойся». А потом вдруг порывисто прижимает к губам. «Со мной ничего не бойся». И я закрываю глаза. Мы приезжаем в загородный поселок. Проезжаем в самый конец. Крайний дом стоит практически в лесу. Он огорожен высоким забором. «Это моя дача», — говорит Тимур. «Мы обязательно приедем с тобой сюда на выходные. Подожди в машине, я быстро». Он в самом деле быстро возвращается со спортивной сумкой, бросает ее на заднее сиденье и садится за руль. «Здесь нет охраны?» — спрашиваю. «Поселок охраняется. Дом под сигнализацией. Это просто дача. Здесь нечего брать». Кривит губы Тимур, и мы отъезжаем. Едем молча, пока он не просит. «Дай воды, Ника!» Я поворачиваюсь, чтобы взять бутылку воды с заднего сиденья, и у меня перехватывает дух. Через не полностью закрытую молнию сумки видны пачки с долларами. «Значит, Тим приезжал за деньгами, и эти деньги ему нужны, чтобы заплатить за меня Саркису».